потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его». Книга пророка Исаии, читаю 61 главы, 6 стиха. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народа и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доли, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их, потомство их среди племен. Все, видевшие их, познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои и как сад произращает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу перед всеми народами. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Подходил к концу 2000 год, и мне надо было по служению побыть в одной церкви, давно уже близкой сердцу моему, и делиться Словом Божьим. И сказал: «Собрание дорогое, верю, что вы радуетесь, что вы меня увидали, и видит Господь, сколько радости, что я увидел вас». Подходит к концу 2000 год. Нет. Подходит к концу 20 век. Нет. Подходит к концу 2000 год. Новой эры. Признаюсь вам, мне так не хочется переступать порог этого 2001 года, этого 20 века, этого 2000-летия и вступать в 3000-летие. Они на меня смотрели, может, как и вы некоторые, с некоторым удивлением. Говорю, признаюсь вам, почему не хочу. Да пора уже в бессмертие идти. В то место, где не будет ни годов, ни дней, ни веков. В блаженную вечность идти. На новую землю, под новое небо, где обитает правда и где на нашу долю уже не будет выпадать ничего из того, что выпадало, выпадает и будет еще выпадать, пока Христос придет взять церковь свою на чудный, блаженный брачный пир Агнца и невесты его. Так вот, но наша жизнь в распоряжении Господа. И так Он усмотрел, что и мне надо было, как и вам, переступить порог 3000-летия. 2001 года. Да еще больше того, наполнить этот год праздниками, юбилеями. Если далеко не уходить от темы сегодняшнего собрания, скажу. Вот в этом собрании присутствуют видимые и невидимые три брачных пары. В нашем собрании в церкви, откуда мы приехали, не специально сюда на брак, скажу чуть-чуть об этом. Сегодня тоже два бракосочетания. Не обязательно вам знать, кто. Вот 2001 год, он настолько насыщен бракосочетаниями, как никакой год за все мои 53 года, как я служу Богу. И вы знаете, о чем он мне говорит? Мы действительно живем в последнее время. И если церковь нашего братства посмотрит, когда за 40 лет ее жизни пробужденной столько совершалось браков, как за 8 месяцев этого года, ни одного года вы не найдете. Хотя у Бога ведется об этом самая точная статистика. Он так и сказал, наш Господь, как во дни Ноя, как во дни Лота, ели, пили, женились, выходили замуж. Ну, еще немножко добавил там, это второстепенные дела уже. А вот первостепенных дел полно. Конечно, сказать, мы очень радовались, что Господь нам, вот помощнице моей, позволил поехать на великое собрание, какого в нашем братстве еще не было за 40 лет. Прошлую субботу и воскресенье, как и некоторые из вас здесь, мы были в Москве, под Москвой, там на Нахабино, был сделан молитвенный дом, в котором поместилось 1005 людей, и места не хватило. В этом великом собрании перед глазами проходила вся жизнь нашего братства дорогого за эти 40 лет, когда Бог возвратил нас к жизни с пути отступления, с пути развода с Богом на путь соединения, на путь благословения, на путь обновления и на путь приготовления к вечности. Я очень рад, что не только у моих сыновей, но и у моих внуков, ну, времени у меня мало, чтобы подробно немножко говорить, но есть такая милость от Бога. Вот я, когда вчера приехал сюда, очень хотел с братом Василием чуть-чуть хоть повстречаться до этого собрания. Он услышал, что я приехал по телефону. Говорит, а у нас же завтра бракосочетание. Говорю, как жалко, я не знал. Я бы не приехал. Так вот, может быть, вы бракосочетание сделаете? Говорю, на мою долю, наверное, хватит. Чем больше я бракосочитываю, тем меньше мне хочется этого делать. В этом году сочитывал 55-ю пару за годы моего служения. Не каждому пресвитеру выпадает такая доля. Не думайте, что честь. И он будет отвечать перед Богом, и перед ними, и перед церковью за то благословение Божие или обряд, который он будет совершать сегодня. Говорю это с полной ответственностью. Оно понятно, радостно, когда украшенная невеста и жених, как это мой внук проповедовал, да? Мы с ним не договаривались. Я почему и сказал, имею такую милость. Ты будешь вот об этом говорить, а ты об этом будешь говорить. А Вася мне сказал: так не будете сочитывать? Говорю, не буду. Я уже давно без подготовки не сочитываю. А он говорит: а без подготовки проповедуете? Говорю, непременно. Тогда будете говорить слово. Только, Вася, время украли уже. На слово не хватит половину. Дело в том, дорогое собрание, радостно быть на бракосочетаниях. Радостно иметь в церкви такое напоминание. Готовиться к блаженному бракосочетанию в вечности церкви Иисуса Христа, как он ее называет, невестою, с Агнцем. А он от начала творения благословение свое послал. Давайте немножко прочитаем с первой страницы Библии, с 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле», и так далее. Так что от начала, от самого Бога, было бракосочетание первой семьи на земле. И создал их Бог, и благословил их Бог, и сказал, как мы с вами и прочитали: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. В прошлом году сын мой один, я сказал, что мы богатые люди, Бог дал нам 4 дочери, 7 сыновей. Ну, а теперь умножилось наше богатство. Меня все спрашивают: а сколько у вас внуков? Говорю, на сегодняшний день, по милости Божьей, 35 внуков, 28 внучек. Ждем еще. И вот у этого сына, которого вспомнил, дома там есть у меня сын такой, Яша тоже. Они ждут сейчас 11-го ребенка. А он ездил на север, на Благовестие, в Ивенкию, о которой церковь не раз слышала, в каких трудных условиях созидается там церковь Иисуса Христа. И когда он возвратился домой, у нас так принято, чтобы в церкви благовестник или проповедник, который был на палаточном благовестии или на каком бы то ни было, должен в членском собрании рассказывать. Вот он и рассказывает одно, другое, третье, и говорит: в прошлом году, то есть в 98-м году, во всей Ивенкии за весь год было зарегистрировано 91 брак. Во всей Ивенкии. И было разводов 72. А, наверное, те люди в своих предках, в Адаме и в Еве, они тоже получали благословение. Я как-то прочитал, газетка есть, называемая «Христианская» такая, в Америке издается. Человек, отвечая на вопросы, считающий себя проповедником, и говорит: слово Божие «плодитесь и размножайтесь» было действенно, когда на земле была одна пара всего. А когда на земле живет 5,5 миллиардов людей, это посчитайте, сколько пар. Это слово давно утратило свою силу. Хотя оно и Слово Божие. А почему сегодня, я и сказал. Браки хорошо, но чтобы были без драки браки. Браки хорошо, по-божьему, благословение. Но чтобы не было убийства и смерти. И разорения того, что Бог благословил. Если люди отвергают благословение Божие, они готовят себе проклятие. А Бог не только на первой странице своего слова запечатлел, но и перенес это в книгу пророка Исаии, как мы с вами прочитали. А вы будете священниками Господа, и племя ваше, и семя ваше, и сыны и дочери ваши будут семенем, благословенным Господом, и узнают на земле среди народов, что это живут не убийцы, не развратники, не палачи, не мучители, не сосуды проклятия, а семя, благословенное Господом. Почему мы и прочитали это слово из Евангелия от Луки, с первой главы, свидетельство ангела Божьего, не проповедника на земле, который Духом Святым принес это свидетельство двум женщинам. Одна была уже очень пожилая, и детей не было. Я вот совершаю служение, 39-й год, как служитель. По этой дороге к вам в одном месте собрание радостно говорят: благословите, благословите. Одни просят благословить деточек, другие просят, чтобы у них деточки родились, потому что детей нет. А даже и так просят: а вы можете Господа попросить, чтобы лет 5-6 дети не рождались? Да, правду говорю, как перед Богом и перед вами. И говорю, и повторяю, какое это чудо милости Божьей, что вы, просящие семя, благословенное Господом. Какое это чудо и милость Божия, что не только вы, матери, отцы, не только семя, благословенное Господом, но исполненные Духом Святым. И еще какое это чудо, если в семье, благословенной Господом, дети, которые рождаются, знаю, что в Слове Божьем нет никакой неправды. Некоторые исполняются Духа Святого от чрева матери. Мы об этом с вами прочитали. Отцы и матери, которые есть в нашем собрании сегодня, чем исполняются ваши дети? От чрева матери. Вот дорога-то у нас длинная была. Первую великую радость, которую подарил Господь на этой дороге, когда в Москве, в этом великом собрании, брат, которому Бог дал силу Духа Святого, как и всем нам, только, может быть, в разной мере, к концу слова, которое он говорил и сказал: вы здесь пришли, чтобы или Богу принадлежать, или навсегда быть отвергнутыми Богом. И вы не уйдете оттуда, с этого собрания, такими, как вы пришли сюда. Или вы пойдете более радостными, более благословенными, более исполненными Духом Святым. Или то мучение, с которым вы пришли сюда, с грехами, с нечистотой, смертностью вашей, вы с умноженным страданием душ ваших уйдете отсюда, если не послушаете голоса Духа Святого, который зовет вас сегодня к себе. И когда начали выходить люди с покаянием, там не хватало места. Молитва к Богу длилась более 2 часов. И когда я слушал молитвы, мне всех не видно было, мы там наверху сидели, только по голосам уже определял. Кто-то молится, кричит: «Господи, сатана во мне, изгони! Я замучился, я замучилась!» Кто-то молится: «Господи, ты видишь, детские голоса даже! Я такой великий грешник, я такая великая грешница! Прости, прости, прости!» Это была великая радость. Как и брат сказал, призывая народ к покаянию, вы сегодня можете... Если вы преклонитесь перед Богом, откройте ваше сердце, вы умножите радость на небесах. у ангелов Божьих, даже если бы один только грешник в этом собрании обратился к Богу. Так и вы вот, дорогое собрание, готовились сегодня посмотреть на невесту, на жениха или побыть на брачном пире. Думайте за себя, как вы будете смотреть. Прежде чем на жениха с невестой посмотреть, а вы уже увидали здесь нашего небесного жениха или нет? Ваше сердце трепещет от радости? Почему? Вы видели, хор поет молитвенный псалом, я встала, вы все сидите. Не осуждаю, ну, немножко в разных церквах, немножко по-разному. Мы когда были первый раз в Америке, нас пригласили в институт передового обучения, где готовят учителей домашних, потому что во многих странах почти невозможно отдавать детей в общеобразовательную школу. Ужас происходит. И как раз к обеду директор института сказал: мы сейчас вместе пообедаем, а потом наши гости поделятся немножко жизнью, как они там живут. Мы сейчас попросим благословения Божие. Он встал, а нас рядом с ним посадили, не по достоинству. Мы тоже стали с Ниной Степановной. Они все сидят. Директор помолился, а потом говорит: вот наши дорогие гости дали нам сегодня хороший урок. Я понял, он хотя по-английски говорил, я там чуть-чуть только «здравствуй, до свидания» знаю. Говорю: дайте мне микрофон. Переводчица дала. Говорю: дорогое собрание, если вы придете куда-нибудь на прием к большому начальнику, которому вы добивались, вы там не сядете, пока он вам не предложит сесть. А если вы захотите повидать президента и побыть у него на приеме, тем более. Вы слышите или нет? Бог – верховный президент Вселенной. Перед Богом могут не вставать только люди, у которых ног нету, или ноги парализованные. Они, правда, поняли, соскочили и давай хлопать. Пришлось и об этом немножко сказать. А вот на кого я презрю, говорит Господь Бог, на смиренного и на сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим, говорит Господь. К такому Богу и мы с вами пришли сегодня. И когда вы будете слушать или видеть жениха с невестой, или будете слушать слово, которое от Бога будет передавать им раб его, брат ваш, служитель Божий, дал бы Бог нам так слушать, чтобы кому-нибудь не посмеяться, не ловить особенно острые моменты. Почему я и сказал, я бы к вам не заехал сегодня, если вы здесь, ну, узнал заранее, что у вас бракосочетание есть. Ну, тут есть братик, вот, брат Саша Орлов и сестра бывшая Рытикова Аня. 11 лет назад я их тут бракосочитывал. Поэтому и заехали, чтобы повидаться и порадоваться. И поблагодарить Господа за благословение, которое они имеют от Него. Слава Богу, Саша, не продали, не променяли, не подменили. И помоги вам Бог, пока будете жить на земле. Кто-то из вас будет думать, а какие же тут три брачных пары. Да дело в том, что я не видел еще жениха с невестой и приглашения от них не имел. Не обижаюсь. И попрошу их заранее не обидеться, если я у вас на брачном пире не побуду. Кроме их, новобрачных. Гостей хватает всегда на брачном пире. А мы с Ниной Степановной тоже новобрачные. Как хотите, так и думайте. Дело в том, что 50 лет назад нас бракосочитывали. А в этом собрании, наверное, таких пар почти нету, которые 50 лет назад бракосочитывали. А про третью пару пока не скажу. А очень нужно. Внук мой тоже новобрачный. 2 месяца назад только в брак вступали они. И мне радостно, что по-божьему вступали. По-божьему вступали. И сердце свое молодое к Богу открывали. Слава Богу, что им не кричали горько, потому что весь мир полон горечью, ужасом, в котором они живут, хотя могут и плясать, и наряжаться, и что угодно делать, а как же, свадьба. А я говорю, а я это слово «свадьба» перестал любить. У людей не должно быть свадьбы, должно быть бракосочетание. Притом, должно быть бракосочетание с Господом, как мы вчера в одном собрании маленьком читали такое слово. Один дух с Господом, соединяющийся с Господом. И как страшно, если не соединяются с Господом, если не так, как у Елизаветы, если не так, как у Марии, если не так, как у Иоанна, сыночка Елизаветы, который Духа Святого исполнился ее еще от чрева матери. Чем заполнены мы? Мы вот вчера с деточками там на ночь проводили собрание, и я им немножко рассказывал про свое детство, а потом и сегодня утром еще немножко рассказывал перед молитвой. Какое это чудо жить под благословением Божьим всегда, от начала жизни и до конца ее на земле, чтобы приготовиться жить во веки веков. А что же сегодня видно в этом мире? Да, братья мои знают, вот я рад, видал еще раз брата Авеля Михайловича, нам, как служителям, приходится благословлять детей, молиться за тех, через кого Бог рождает детей, чтобы благополучно было, чтобы здоровы были, чтобы благословенны были. Благословлять, кто принимает крещение, благословлять, кто выходит замуж или женится, благословлять на служение. А если несчастье? Вот если касаться служителей, написано, чтобы служители были беспорочны и так далее. И за жену написано, и за детей написано. Все написано. А у Бога слова неизменные. А если что, получается по-другому. Когда я последний раз освободился, это 15 лет назад было, и кончился надзор, поехал уже на служение в одном городе. Пожилые уже мужчина и женщина. Ну, как они сказали, дети Божьи. Притом служащие, как они сказали, мы тоже Духа Святого имели. Я вот был пресвитер, а моя жена пророчицей. Я их выслушивал, говорю, с чем вы ко мне обращаетесь-то? А вот сынок наш, ему сейчас 14-й год, он болезнью Дауна болеет. Вы знаете большинство, что это за болезнь. Я их выслушал, кое-что спросил и сказал. Я молиться с вами буду, но благословлять вашего сыночка не могу. И молиться за него, чтобы руки возлагать и помазывать елеем, не буду. Потому что вы сами потеряли благословение Божие и приготовили себе проклятие в детях своих. И если вы искренне обратитесь к Богу с пути отступления, ничто вам в жизни не поможет. А если вы... Вот я приехал в Москву на это общение. Один брат подходит, говорит, вот вам письмо с Германии передали. Взял. Еще до начала общения прочитал. А там фотография лежит. Семья. 6 детей. А у них родился мальчик. 4-й, когда родился, у него рук нету. Кисти рук прямо из плеч выходят. И у него коленок нету. Ноги, вот коленный сустав, на 15 сантиметров короче. Прямо ножки, голенные кости выходят из бедренных костей. и просит, просит мать этого ребенка, Яков Григорьевич, помолитесь, что им делать, и так далее. А если в семье, я уже не говорю в мирской, в верующей семье рождается девочка, у которой вообще глаз нету, прямо вот так щеки и лоб, и даже глазных впадин нету. Если в верующей семье рождается мальчик, у которого ушей нету, на самом деле, просто вот здесь все гладко, и даже ушной раковины нету ни с одной, ни с другой стороны. Как же тогда надо думать тем, кто хочет жениться, тем, кто хочет замуж выходить? Как вы будете жить? Каким благословением будет сопровождаться ваша жизнь? И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Совершится сказанное ей от Господа. Мне не так давно в одном собрании пришлось проповедовать о благословении, и я прочитал такое слово. Это мы часто думаем, люди, несчастные, не внимающие голосу Духа Святого и Его Божественному Слову. Давайте вместе с вами загляну к этому последнему пророку в приготовлении перед пришествием Господа в книге пророка Малахии. Второй главы чуть-чуть прочитаю. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Страшное положение. Вот благословение. Дом есть, машина есть, красивая жена есть, муж есть там, работа престижная есть там, или место в Америке, или в Германии где-нибудь есть. А благословение ли это? Есть ли счет в банке есть? И так далее. А Бога нет. А Бог где-то на затворках, и нету открытого уха слушать голос Его, Его Слово, чтобы исполнять. И надо думать, что это благословение, когда пенсию хорошую дали, это благословение. Когда в дом престарелых отправили, это благословение. Я два примера коротких приведу, и потом буду приглашать вас молиться. Может, братья некоторые, кто постарше, помните, один год от вас в Совет Церкви пришло письмо. Срочно требовали, чтобы приехал Крючков. Какие-то дела тут надо было разобрать. Да и не те дела, которые вас касались как церкви, а совсем другие дела. Братья поговорили и сказали, Яков Григорьевич, ты поедешь. А Геннадий Константинович не поедет. Приехал я. Собрались на братское, длинно не хочу рассказывать. В общем, один брат говорит, увидал меня. Добрый вечер. А где Крючков? Говорю, так вот меня прислали, он не может приехать. Тогда мне нечего с собой разговаривать. А служение продолжалось, конечно, продолжалось. В этом году нам пришлось быть в Америке еще раз с Ниной Степановной. И там есть такой город Сиэтл, большой город. Но церкви наставать. Настоящей церкви, живой, в общении с Богом, почти нет. Человек 20, не больше. Хотя собраний там много и великих. Один брат звонит. Яков Григорьевич, вы заедьте ко мне, хоть на полчасика, хоть на час. Говорю, с удовольствием, что ты живой. И я-то в прошлый раз приезжал, я тебе звонил, ты не пожелал с нами побыть. На собрании. Ну, в общем, порадовался. Поехали. Выбрали время. Он встречает нас в вестибюле этого дома, где они живут. И он заплакал, и я немножко заплакал от радости, что повидались. Ну, говорит, пойдем, поведу тебя в мою тюрьму. Говорю, как в тюрьму? Ну, вот, погляди. У меня даже квартира называется 313-я. камера. Нет, говорю, ты смеешься? Нет, не камера. Ну, в общем, жена его вообще не ходит. Там, в Америке. Лишилась всего. В коляске сидит. И помолились. И с ней, мы тоже с ней знакомы, и раньше были. Начали беседовать. Он говорит, ты же помнишь, меня 3 раза сажали. Дали мне 2 года. Я отсидел, вернулся и опять в церковь. Опять в братство, на служение. Меня опять посадили. Я отсидел, опять вернулся, опять в церковь. Опять на служение. И 3-й раз посадили. Все было хорошо. А теперь меня дети мои в бессрочную тюрьму увезли. Вот мы тут с ней сидим. И детям не нужны стали. И заплакал еще раз. Я говорю, давай, возвращайся назад. Между прочим, мне один луганский брат сказал, я только до осени, потом возвращаюсь назад. Говорю, ловлю на слове. Вася, слышишь? Да? Хорошо. А? Пишешь? Ну, хорошо. Да. Так вот, кто каким-то образом где-то не послушался Бога, да, при бракосочетании, при крещении, при рукоположении, при благословении детей, вы слышите, это от Бога сегодня слово. Ведь можно думать, что это благословение, а на самом деле вы слышите, что Бог говорит. Я прокляну вас. Я проклинаю ваши благословения, потому что то, что не Божье, не может быть благословением. И нас ожидает семя, благословенное Господом, еще одно величайшее благословение. Когда мы открываем 25 главу Евангелия от Матфея и читаем с 30 стиха, такое слово мы там и находим. Это свидетельство самого Господа Иисуса Христа, Создателя церкви, и говорит, отделит одних от других, как овец отделяет от козлов, и скажет тем, которые по правую сторону его, войдите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И надо мне сегодня знать, и надо тебе сегодня знать, каждому, кто есть в нашем собрании, у Бога для всех благословения – хватает. Он никого не хочет поставить на левую сторону. Только мы исполнили, как мы здесь прочитали, да? Если вы приложите это к сердцу, вы будете семенем благословенным Господом. Если вы не примете, если вы не приложите, страшно. Но он должен будет сказать уже по долгу Божьей справедливости своей, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Не дай Бог никому такой страшной доли в нашем собрании. Мы сейчас поблагодарим возлюбившего нас Бога Творца, который через Иисуса Христа открыл нам величие и вечную жизнь в благословении своем. И сердечно помолимся за тех людей, которые потеряли, променяли благословение Божье. И сами мучаются сегодня, и в самих себе, и в детях своих, или во внуках своих. Да еще впереди-то вечность, не дай Бог никому. И если кому нужно будет попросить милости от Бога, прощения от Него, сделайте это, пока не поздно, чтобы возвратил Господь по милости своей благословение сыновства вашего или дочери, чтобы вы, как дочери Господа, были семенем, благословенным Господом на веки веков. Аминь.